о вере. Великий грех желать возврата неясной веры детских дней. Нам не страшна ее утрата, не жаль пройденных ступеней. Мечтать ли нам о повторениях? Иной мы жаждем высоты. Для нас в слияниях и сплетениях есть откровение простоты. Отдайся новым созерцаниям о том, что было, не грусти, и к вере истинной сознанием ищи бесстрашного пути.